Сирах решила проявить внимательность и заботу. «А как же вы, смелые посланцы царской воли, вам же теперь не достанется вашей законной Ольге добычи?» «Все в порядке, Хатун. Наша доля уже с нами. Арстархан распорядился отдать нам монетами». Разглядывая завернутую в почти прозрачный вессон царицу, Булан ел ее глазами. Она сама почувствовала легкую дрожь, слабый приятный пот, совсем свои, только ее сирах запахи, терпкие, женственные, приятно соединились с втертыми в тело заморскими благовониями и окружали сирах как невидимым облаком, острым призывным ароматом. «Все-таки он был резвее Иосифа», — признала себе сирах, даром что обыкновенный кочевник. Но тут завыла с крыши белого храма гидравлическая труба Магрефа, звала на свадебный хоровод. Сирах прогнала стражников, поспешно бросилась сама надевать парадное платье. Прислужницу она отпустила, это было несложно. Согласно древнему обычаю, платье было шито из цельного четырехугольного куска материи, и сирах надела его сверху, как мешок. Голые руки и голая шея, ноги видны выше колен, раздувающиеся, словно уже заранее хватающие воздух страсти, породистые ноздри. Вошел Иосиф, и сирах кинулась ему на шею. Сирах не очень скучала в своем дворце по Иосифу, но сегодня, в брачный день весны, они оба сейчас будут принадлежать друг другу уже не ради самих себя, а для города, для всех. Это как первый танец, которым они должны открыть праздник, как первая пара, открывающая шествие безудержной любви. И женщина в первой паре должна быть всеобщим соблазном. «Ты не ошибаешься, опять не пропустив мимо города в море дружину русов?» Вдруг ласково укоряюще спрашивает сирах Иосифа. «Нет», — мгновенно и резко вскипает Иосиф. «Если твой отец там на Руси прижился, так мне уже здесь и всех русов, что ли, трогать нельзя?» «Почему же ты тогда так зол, милый?» Сирах делает резкое движение, и флейтистки, и танцовщицы разом исчезают, отрезанные падающим на ложе балдахином. Сирах наклоняется над Иосифом. «Что вы все от страха животами заболели? Поймите же, они не смогут отомстить. Их войску не дойти до нас. Это ложь, что молодой бар Святослав уже дошел до Вятичей. Это Вениамин твой придумывает. Твой отец тут тоже все придумывал, мутил воду. Зачем только на мою голову приветила Ольга в Киеве этого сбежавшего от нас еретика?» Иосиф повысил голос. «Нет-нет, Святославу не пройти с большим войском по болотам. Вениамин мутит воду. Святославу не пройти. Он так усердно уверяет в этом сирах, что сирах понимает, что он испуганно успокаивает себя. Сирах молчит. Осторожно опускается рядом с Иосифом, замирает обиженная, безнадежно остывающая. «Нельзя было иначе», — продолжает напирать Иосиф. У него вспыхивают глаза, но не любовью. Он нервничает, он хочет убедить, опять не сирах, а больше себя. Если сквозь плотину дать просочиться хоть нескольким каплям, то польется струйка, потом усилится, снесет всю плотину. Русы рвутся в море. «Тебе не нравится цепь, которая перегородила реку?» «Но что ты понимаешь? Что вы все понимаете, советчики? И потом, разве это я? Это не я, это они. Они, мусульмане, хорезмийские наемники, тут распря, религиозная нетерпимость. Арстархан совсем вышел из повиновения. Надо его наказать, отстранить. Хочешь, я сменю его твоим буланом? Терах изгибается телом, ломучим, тисюкающим голосом пытается успокоить повелителя. Иди, иди же ко мне, любимый. Дай поцелую, дай обласкаю тебя. Я только хочу сказать, что купцы могут возроптать. Герфанхас жалуется. Торговле война мешает. Лицо Иосифа порыжело, стало совсем под цвет его накрашенной хной раздвоенной бородки. Над переносицей сплелись морщины. Он отталкивает Сирах. Нужны мне твои ласки, защитница купцов. А я что им, враг? Я же их послушал. Да это же они. Они заставили меня раструбить на весь мир о царской короне, писать письма не по делу, а для звона. Ах, то царство Шехина! Ах, народ без государства обрел свое государство! А чего добились? Сами мы всем нахвалились, что тут лакомый кусочек. А? Ты понимаешь? Сами ввязались. Сидели бы тихо. Ах, нет. Вам подавай славу. Уверуй в неизреченного свой престол. Но вы опять недовольны. Иосиф хватает Сирах за плечи, он трясет ее. Сирах вскрикнула, ее губы раскрылись. Милый, не срывай на мне зло.